Превращая в шарлатанство, делясь на треть с надеждою пространством и с одиночеством, делясь на треть в карманных улочках щепотка табака и нитка желтая дороже денег. А коли так, куда теперь их денешь, пока мы есть и есть еще пока? Нашедший нить ее потянет и распустит осень. И я люблю тебя, конечно, очень, что, впрочем, означает жить. И вот живу в кармане благодать, храня, как знание о мире, в котором, коль несчастье нас не минет, то счастью тоже нас не миновать. Нет сладу солоно, приходит слог, так одиночество приходит ночью, и я люблю тебя, конечно, очень, а все-таки не меньше одинок. В карманных улочках разгуливает осень,